Часть седьмая. Случай с портянкой вонючей. Со склона горы, снующие туда-сюда вооруженные люди в долине, выглядели словно муравьи. Не зря я торопил события и еще с вечера увез из города принцессу, очень холодную ко мне в последнее время эльфийку, и двух неприхотливых и совершенно беззащитных в людской стране зверолюдок. Граф Вульф предпринял ожидаемую ночную атаку, но король Мордук тоже не захотел тратить время и лишать свое вторжение эффекта неожиданности, и появился у южных ворот столицы уже на рассвете. Оба полководца не дали своим воинам хорошо выспаться, но каждый получил небольшой бонус в виде первой легкой победы над храпом. Желая выиграть инициативу у коварного младшего брата, быстро продвигавшийся по вражеской территории король Мордук не тратил время на тщательную разведку, допросы пленных и был все еще уверен, что столкнется в городе только с его наемниками и остатками подкупленных им королевских гвардейцев, но никак не с целой армией коротышек. Впрочем, на момент быстрого захвата южных городских ворот никаких коротышек на стенах замка, а уж тем более слабых городских укреплений, еще не было. Они все еще отсыпались в пустых казармах и конюшне, на полу в гостиной цитадели и кузовах, заполнивших весь внутренний двор замка повозок. Нужно было срочно поднимать и устанавливать на башне баллистые огненные жезлы, а дворфы беззаботно спали, чем сильно раздражали графа Вульфа. Он ничего не мог сделать с недееспособными воинами союзника. Даже облитые холодной колодезной водой, они вскакивали на ноги еще хмельные и с трудом могли держаться на ногах, не приняв новую порцию дара богов. Граф слышал, что среди коротышек распространено повальное пьянство, которое у их народа даже не считается пороком. Под хмелем воины подгорного народа совершили множество громких подвигов и победили сильно превосходящих по численности врагов. Но он очень беспокоился, что окосевшие от спиртного коротышки, обслуживающие огненные жезлы и баллисты, просто не смогут в таком состоянии нанести точно в цель свое устрашающее оружие. О шатающихся и икающих арбалетчиках и говорить не приходилось. Именно медленное возвращение в строй основного состава гарнизона и позволило королю Мордуку развить первый успех и, согнав редкую стражу с городских стен градом стрел, захватить все городские ворота и дозорные башни, окружить город со всех сторон, препятствуя бегству противника. Ему бы остановиться и провести переговоры, требуя защитников замка сдаться, но Мордук отмахнулся от возможности избежать лишних потерь и направил все свои силы на штурм. Он грезил о лаврах короля-завоевателя, а раз уж его брат захватил власть в соседней стране, то местные жители примут его как освободителя. А что делать с местной принцессой, он решит уже, казнив брата. Король Рудольф оскорбил его отказом выдать свою дочь Виолу за его болезненного старшего сына. В таком случае он просто посадит его на трон Северной Шелдарии и, уже прославившись как король-завоеватель, попробует заключить для него брачный союз с первой принцессой Свардарии, Фертитой. Раньше о таком он даже помыслить не мог, но если удача сама идет в руки, то нужно держаться за нее и не отпускать. Того и глядишь, и в будущем поколении его внук или уже правнук будет править уже тремя объединенными под его властью королевствами. Тогда и отколовшееся в смутные времена герцогство можно будет прибрать к рукам. Первый значимый шаг к славному будущему уже мерещился в конце славной битвы. Слишком долго осторожные правители копили силы и боялись напасть на соседей, понимая, что так они ослабят свои границы для других сильных противников. Но сейчас ситуация складывалась иначе. Две трети военных сил Южной Шелдарии было сосредоточено в фортах у мостов на проходящей по центру реки границы с Вардарией. Пока эти силы сдерживали главного соперника за власть над регионом, а его сильнейший воин, призванный ритуалом герой Алый Пенетратор, усмирял диких зверолюдов на южных окраинах королевства, он успеет провести короткую победоносную войну с коварным братом и вернуться в свою хорошо укрепленную столицу с трофеями, славой и новыми владениями. Чтобы провернуть военную кампанию тихо и незаметно, король Мардук даже не стал отзывать от границы своих опытных командиров. Все-таки его мятежный брат-интриган не был гением в военной стратегии, лишился главных источников финансирования и мало что мог сделать своей сотне наемников против его 800 хорошо экипированных воинов. Я наблюдал, как армия короля Мардука взяла город в окружение, а затем, оставив на воротах небольшие отряды, стала стекаться к замку. Пора. Пора посетить обоз южной армии. Как и принцесса, я совсем не заинтересован в затягивании конфликта, ведь недостающую провизию голодающая армия попытается отнять у остатков не покинувшего город и его окрестности мирного населения. Я сбежал по склону к подножью горы, скрылся в небольшом леске и, двигаясь под его прикрытием примерно 20 минут, осторожно вышел в тыл обозного лагеря. Тогда и грянул первый залп сразу 3 пушек. Уф! Я в паре тысяч шагов от места сражения, а как впечатляюще гремит, что даже тут становится страшно. Словно неожиданный раскат грома в ясную погоду. Вскоре грянул 2 залп, затем еще один. Потрясающая синхронность. Канониры вошли в боевой режим и заряжают оружие на пределе своих возможностей. Между первым и третьими выстрелами прошло всего 2 минут. Эта грозная ария богини войны артиллерии всполошила сонно переминавшихся с ноги на ногу стражей обозного лагеря. Они толпой высыпали на ближайший холм, всматривались в сторону города и, оставив на время свои посты, выстроенных в кольцо повозок, что позволило мне быстро, особо не маскируясь в низкой жухлой траве, преодолеть последний открытый участок пути между лесом и еще не распаханным полем, на котором разместилась стоянка обоза. Дальше я действовал по плану, опустошая повозки лишь на четверть, заполненные провиантом. Остальной груз составляли палатки для походного лагеря, теплые одеяла, запасы воды и... очередное спиртное в деревянных бочонках. Ну куда ж без этого? Бухла в обозе было больше, чем запасов еды. Видимо, для празднования победы, или это часть награбленного в южных провинциях. Король Мардук пришел налегке, рассчитывая заполнить свои повозки военными трофеями. Что же, ему хуже. Даже если он одолеет 300 дворфов и 50 человек графа Вульфа, ему придется бежать к себе в королевство, мучаясь от голода. А тут и появлюсь я, пусть и со слабой, но многочисленной армией нежити. Однако ситуация сложилась совсем иначе, чем я думал. Нескольких залпов пушек с башен замка хватило, чтобы наглые захватчики резко передумали воевать и толпой поперли прочь из города, осыпаемые в спину стрелами баллист и 20-сантиметровыми ядрами все тех же пушек. Одно такое ядро прямо на моих глазах пролетело сквозь ряды отступающих, выкосив всех несчастных, оказавшихся на его пути, словно серп колосья. Король Мардук на быстрой лошади с доблестной свитой из 10 телохранителей первым сбежал из сражения у стен замка. Своим побегом он спровоцировал массовое бегство из города и остальных своих войск. Я успел обчистить лишь половину повозок обоза, когда оставившие свои посты стражи поспешили вернуться с холма к своему лагерю. Мне пришлось срочно залечь в траву и ползком отступать в лесок, из которого я недавно пришел. Оттуда я уже без риска для жизни наблюдал, как примерно 500 очень потрепанных, заляпанных кровью раненых товарищей воинов армии Южной Шилдарии пристыженно и уныло возвратились к своему лагерю. В рядах армии короля Мардука царил настоящий ужас. Ребятки, видимо, впервые увидели огненные жезлы в действие. Уж не знаю, насколько эффективны пушки против мелких подвижных мишеней под стенами, но если коротышки додумались в них хоть разок зарядить картечь, то залп из трех пушек по приближающейся плотным строем толпе мог положить и сотню, две воинов за один раз. Несмотря на полный провал первого штурма, король Мардук не мог просто признать свое поражение и с позором вернуться назад. Меня позабавила его громкая фраза, которую я услышал даже с сотни шагов. Он выражался так громко и эмоционально, что даже на фоне общего шума я смог его расслышать. «Когда этот ублюдок успел привлечь на свою сторону еще и дворфов?» — возмутился король, все еще считая, что сражается со своим засевшим в замке родственником. Когда первая паника улеглась, действуя точь-в-точь, как командиры дворфов, король Мардук приказал напоить своих испуганных воинов и под хмелем отправил их на повторный штурм. Забавно, но королю никто не рискнул доложить, что половина провианта в обозе пропала. Ответственные за это явно решили, что если сегодня победят, победа спишет все неудачи, а если нет, то будет уже не так важно. Снова прогремели залпы пушек, которые периодически замолкали, но слышались почти до обеда. Я еще дважды прокрадывался к обозу и, незаметно убив и скрыв в хранилище трех стражей, смог похитить еще часть оставшихся в лагере запасов. Оценив количество защищающих короля Мардука в лагере телохранителей, я даже готов был напасть и взять его в плен. Но этому плану помешала новая сила, неожиданно показавшаяся на театре войны. Когда я уже снял внешнюю стражу лагеря, на южном горизонте забрезжило еще одно войско, про которое ни я, ни самоуверенный Мардук даже не догадывались. Второй принц Свардарии, его лучшие генералы и отборные головорезы опытной западной армии в обход южной Шелдарии вошли в границы многострадальной северной Шелдарии с юго-запада. Преодолев горный перевал на границах с герцогством Вармарт, почти 1500 крепких всадников вышли в тыл вторгнувшемуся на чужую территорию королю Мардуку. Сохранение жизни и выведение высокородного пленника из-под удара быстро приближающейся армии было слишком сложной задачей для физически слабого гоблина. Мне пришлось отказаться от плана с пленником-заложником, ускориться и просто в наглую перебить всех телохранителей, советников и самого короля магии, чтобы кроме них самих и их снаряжения и остатков провизии похитить содержимое сундуков королевского шатра. Постарался забрать столько, сколько успею. К сожалению, успел утащить с собой далеко не все. Вино, палатки и большая часть теплых одеял осталась в качестве трофеев новым гостям. О том, что прибыл именно второй принц Свардарии, я узнал из разговора группы воинов, прочесывавших тот самый лесок, в котором я прятался. Он прибыл сюда за тем же, что и предыдущий незваный гость. Решил захватить северную Шелдарию, а заодно пленить и выгодно продать за выкуп по глупости покинувшего свой неприступный замок короля Мардука. Я сразу пожалел, что поспешил и убил его, чтобы ограбить лагерь без свидетелей и сопротивления. Может, можно будет продать и зомби бывшего короля? Кстати, это ведь неплохой вариант. Единственное, что зомби не разговаривают, но ходят и выглядят вполне как живые люди, просто слегка медлительны и любят заваливать голову на бок. Всего пара незначительных отличий от живого короля. Труп свежий, после водной стрелы, без явных следов насильственной смерти. Должно сработать. Было очень интересно, разберется ли принц в ситуации, когда я похитил тело короля, его телохранителей и всех приближенных. Не обнаружив никого в лагере, он наверняка решит, что король уже занял замок. Хотя нет. Один залп пушек, и он догадается, что там засели дворфы. проявит ли принц с Вардарией смекалку и догадается провести переговоры с дворфами, пока он не спешит приближаться к городу, где отчаянно воевали остатки армии Мардука, а принялся прочесывать лес с двух сторон от оказавшегося без стражи обоза. Видимо, заподозрил засаду и решил убедиться, что за лесом не скрывается крупная армия. Осторожный. Странно. Пушки уже давно не стреляли. Подумал я, пропустив мимо себя прочесывающих лес воинов и экипируя посох и кольцо мудреца. Наверное, порох или снаряды закончились. Или просто очередная волна штурма захлебнулась. Или просто нет для них достойных целей. Ладно, моя миссия немного озадачить и задержать гостей из Вардарии. Пара быстрых кастов шепотом водной стрелой в спину, и в цепочке появилась первая прореха. Будем расширять. Вот, отлично. Лег в траву без лишнего шума. Кастую еще одну связку. Супер. Еще один лег, не успев издать и звука. У меня все лучше получается быстро кастовать по две и даже по три стрелы подряд. Слова так и отскакивают от языка. Теперь уже не прореха в цепочке, а целое дырище. Пойду сначала за теми, что идут слева. Конечно, так сражаться очень опасно, утомительно и долго. Легче стравить две вражеские армии, но я хочу создать для принца впечатление, что в этом лесу прячется довольно крупный вражеский отряд. Только сильно превосходя противника в числе и хорошо маскируясь, можно уложить три десятка воинов без шума и беглецов. И еще один. Блин, я просто магический ассасин. Местные воины слишком слабые. Кстати, а что там с опытом и новыми уровнями? Лишние очки интеллекта не помешают. Что? Я все еще 168 уровня. Ни одного уровня с тех пор, как убил нежить, в пещере не дали. Но я же стольких противников положил. Что не так? Заглянул, а мне за убийство людей опыта не начисляли. Зато за убийство зомби-эльфа, подъем и разрушение собственной нежити и лечение некоторое количество очков опыта подкинули. Ничего себе! Это же, пусть и медленный, но легко доступный и абсолютно халявный способ прокачки. Лечи всех, кого встретишь, и прокачаешься. Поднял нежить, 10 очков получил, уложил еще 5. А если разрушил взрывной огненной печатью, так сразу 20 за одного жалкого скелета. Похоже, я нашел, чем себя занять в свободное время. Я могу качаться, сидя в кресле и попивая чай, если устрою в стране массовое бесплатное лечение. Так, а от чего зависит количество опыта? Так, ага, от расхода маны. Ясно. Ограничитель у прокачки есть. Да только я и здесь читрю с посохом и предметами, дающими халявную ману. Очень интересно, есть ли тут какой-то потолок в уровнях, как в Бездне 3. 300-й и все. Выше не бывает. Если нет, я же могу стать и 400-го, и даже 1000-го уровня. Боюсь, обнаружив эту фишку, мне уже будет сложно отказаться от халявной прокачки. Хочу сносить рядовых противников одной водной стрелой. А для этого надо поднять характеристику интеллекта аватара как минимум еще на 40 очков. Я так разволновался от своего неожиданного открытия, что даже забыл о первоначальном плане. Кинулся добивать цепочку, но двое крайних в правом крыле заметили гибель товарища и подняли тревогу. Пришлось их быстро положить, рискуя получить арбалетный болт в голову. Эх, не справился. Разведчики дали сигнал тревоги. Хотя, так даже лучше. Отправят большие силы, найдут часть мертвых разведчиков, что я не успел подобрать. Я положу следующую группу, пока они будут тащить убитых товарищей к лагерю. Так, по частям, без особого риска, сокращу 1500 до 1200. Задержу войска принца у обоза сколько смогу. Если они прямо сейчас заявятся в тыл войска Мардука, те сдадутся, не до конца потратив силы защитников. Потом уже ни второй принц Свардарии, ни я выбить дворфов из замка не сможем. Вилайлай сказала, что коротышки, как все пещерные жители, неплохо видят в темноте и привыкли выслеживать и убивать крадущихся в темноте пещерных орков. Я сначала боялся, что дворфов слишком мало, чтобы отразить армию короля Мардука. Теперь было очевидно, что их наоборот, слишком много. А они самые сложные для меня противники. Могут подстрелить подкрадывающимся ночью к замку. Нет, больше нельзя никого убивать из армии Свардарии. И 30 воинов хватит, чтобы войска второго принца всполошились и устроили тут полномасштабные поиски врага. О, еще лучше, соберу все тела и поставлю его в тупик. Куда делись его просигналившие тревогу люди? Напустим завесу мистики. Постарался собрать всех убитых до того, как еще один, в этот раз гораздо более крупный отряд, стал окружать мой небольшой лесок со всех сторон. Почувствовав опасность, залег под корягой, нагребая на себя прошлогоднюю полусгнившую траву и жухлые листья. Вырываться из окружения не рискнул. На пустынном склоне у подножья горы негде спрятаться под яркими полуденными лучами светила. В лесу больше тени и вариантов укрыться. В своей маскировке я не сомневался, но лежать неподвижно, упершись щекой в холодную сырую землю, было не очень приятно. Еще при первой вылазке к обозу пришлось снять обувь, перчатки и всю одежду, кроме темной повязки поверх белых шорт. Почему-то лишняя, даже темная и неброская одежда существенно снижала мою незаметность. Вот и сейчас, когда я был почти голый, рядом прошел десяток воинов и не заметил зеленоватое тельце под корягой. А будь на мне плащ, меня бы уже обнаружили, хотя зеленый цвет в бурой траве даже заметней, чем темно-серая ткань. Я терпеливо ждал, чем закончится эта опасная облава, как вдруг, пришедший с еще одной волной, на корягу присел уже немолодой мужчина. Кряхтя, он снял старый, разношенный сапог и начал разматывать портянку на ноге. Обнажив старческую, растрескавшуюся, мозолистую стопу, он достал какую-то баночку с коричневой мазью и стал ею обмазывать жутко пахнущую, то ли колотую, то ли просто натертую рану. Я даже рассмотрел пораженные грибком расслоившиеся ногти и красную сыпь между пальцами. Процедура самолечения происходила прямо у меня перед глазами. Меня чуть не вывернуло прямо ему на ноги, когда кусок, пропитанный густым, желтым гноем портянки, упал под корягу. Всего в паре сантиметров от моего носа. Твою мать! Я готов многое стерпеть, но это было слишком. Я аккуратно извлек мясники из инвентаря и сделал всего один штрих по оголенному сухожилию выше пятки. Мужчина вскрикнул, подскочил с коряги и тут же рухнул лицом в траву, вопя от страха и пытаясь остановить хлыщущую из небольшого пореза кровь. Этим он привлек к себе сразу нескольких товарищей. Если бы я быстро спрятал кинжал и замер, возможно, никто бы и не понял, что я прячусь под корягой. Но я решил еще и откинуть от носа мерзко воняющую портянку. А портянки сами себя в полет запустить не могут. Мой блеснувший в лучах светила кинжал и отлетевший от коряги полоска ткани выдали мое убежище. Кто-то сразу дал сигнал тревоги. К моему укрытию кинулось сразу несколько человек с обнаженными мечами, и дольше притворяться ветошью я побоялся. Пулей выскочив из укрытия, я понесся прочь от этого места, но оказалось, что лес просто кишит воинами армии Свардарии. Многие обернулись на сигнал тревоги и заметили невысокую фигуру гоблина. Я услышал звуки спускающейся тетивы арбалета и интуитивно рухнул в траву. Пронесло. Болт лишь слегка царапал мне спину, но вынужденная задержка на земле создала ситуацию, что я оказался в плотном окружении врага, и уйти из него живым, совсем без боя, было уже невозможно. пришлось срочно надевать магические предметы и прорезать угрожающий жизни заслон. В ход пошли все мои козыри, включая магию, мясники и посох мастера-некроманта. Этот жуткий бой стал испытанием всех моих боевых качеств, физической и эмоциональной выносливости, смекалки, и закончился совсем не так, как я планировал. Я хотел лишь пробить себе брешь и уйти от преследования, но распаленные в преддверии большой битвы и богатой добычи воины постоянно заполняли едва созданную мной брешь. А вокруг первого кольца нападающих появилось второе, третье и четвертое. Мне не давали уйти, желая изрубить в капусту. Гоблинов в пленники не берут. Я вошел в боевой транс. Поднимал зомби из каждого поверженного противника, чтобы прикрыться ими от арбалетчиков. И когда спустя полтора-два часа беготни пришел в себя, то увидел, что никого живого в округе не осталось. Иллюзию неиссякаемой армии создавали мои же, толпящиеся в шесть колец зомби, и их не так легко было отличить от живых воинов, по одному внешнему виду. Лишь костанув на мечника в латах три водных стрелы, можно было понять, кто передо мной. Если латник упадет, это был живой воин. Если нет, сколько ни пускай стрел, толку не будет. Зомби вообще пофиг на мою водную и огненную стрелы. Нет, он, в отличие от скелета, неплохо воспламеняется и горит, но продолжает стоять в виде факела, как ни в чем не бывало. Я постарался успокоиться, высматривая в толпе оставшихся врагов, и осознал, что уже дерусь со своими же собственными солдатами. Я постарался упорядочить возникший хаос и отвел часть зомби влево, часть вправо, части приказал замереть и не двигаться. Потом поднял в виде зомби еще шесть десятков уже втоптанных в грунт мертвецов, расставил их всех в ряды с одинаковым количеством воинов в каждом. Пришлось обращаться к каждому слуге отдельной, персональной мысленной командой. Затем провел быстрый подсчет рядов по 40 зомби и ахнул. Мне удалось совершенно спонтанно в честном, открытом бою победить 745 элитных рыцарей с Вардарии. Офигеть! Теперь у меня есть целая армия настоящих мертвых рыцарей. Их даже упокаивать магией и прятать в хранилище не хотелось, раз уж я приложил столько усилий, чтобы их поднять. Они в идеальном, готовом к бою виде. Если сейчас закину их в хранилище, опять получу толпу совершенно голых жмуриков и набор доспехов, и одежды в разных ячейках. Как их одеть на зомби после этого? Не руками же каждого трупака одевать. Нет, в этот раз не буду никого прятать в инвентаре. Это будут войска, которыми я отобью назад город у коротышек, если второй принц их первый не одолеет. Принц. А кстати, где принц и остальные его солдаты? Тут далеко не все его воины. Я осторожно подкрался к опушке леса. По пути нашел еще пять рыцарей-мертвецов, которых явно убили мои зомби, и выглянул наружу. На своем месте остался стоять зачищенный мной от стражей и хозяев тыловой лагерь Мардука. Но теперь рядом с ним еще паслось огромное стадо оседланных лошадей. Ни самого принца, ни остатков его огромной армии я рядом не увидел. Решил вернуться к своей личной армии, пополнив ее пятеркой новичков, и перевести ее в другое место поближе к городу. Если принц специально разделил войска на два равных отряда, то с оставленным в тылу я уже справился своими силами.